Второе, четвертое. Позиционная борьба. В 1993 году на свет появилась ассоциация Società degli Studenti Trentini. Примечание. Ассоциация студентов Трентино. Итальянский. Конец примечания. Инициатором появления этого общества был ученик и соратник Чезаре Батисти Антонио Пиджоле. И если Батисти можно назвать горячим сердцем социалистического движения Тироля, то Антонио Пиджоле – его неспокойной совестью. Антонио Пиджоле, 1871, 20 сентября 1947 года. Строгий юноша с античной внешностью был на 4 года старше Батисти, но казался моложе, и не только из-за профессорской бородки, которая придавала Чезаре солидность вожака стаи, но и из-за сложившихся между ними отношений лидера и ученика. Все они тогда находились в тени вождя социалистической партии. Все, кроме доцента, а потом доктора права Лоренциони, у которого была своя харизма и свой индивидуальный путь. Примечание. Джованни Лоренциони. 1873-21 августа 1944 года. Экономист, социалист-реформатор, преподаватель юридического факультета в Инсбруке. 1903-1904 годы. Секретарь Международного института сельского хозяйства в Риме. 1910-1911 годы. С 1924 года профессор экономической истории и социологии во Флоренции. Автор работ о сельскохозяйственной кооперации в Германии, 1901 год, Сицилии, 1910 год, Албании, 1930 год. Конец примечания. Он всегда поступал по-своему, и ему никто не давал советов. Пиджоле, напротив, имея что сказать, предпочитал высказываться редко и по существу. Он был весьма интересной фигурой, сумевшей верно оценить все происходящее и нередко выступавшей против решений самого Батисти. Однако при попытке найти его дневники, записи и вообще его архив, сын Пиджоле, Джулиано, был удивлен, не обнаружив ничего существенного. По образованию Антонио Пиджоле был юристом, и его-то проблема открытия итальянского университета на территории Тироля касалась непосредственно, однако его чувствительность значительно преобладала над юридическим умом. Эмоции порой делали его мировосприятие иррациональным. Несмотря на то, что Пиджоле всегда оставался в тени своего яркого соратника, впоследствии он тоже оказался в числе активистов Эйроденты, арестованных в отеле «Белый крест» в ноябре 1904 года. Ассоциации студентов Трентино был дан девиз «Пламенная любовь к родине, страсть к горам и вера в будущее». Эти слова как нельзя лучше характеризовали дух первого студенческого сообщества, в котором ключевую роль играли Чезаре Батисти и Джованни Лоренцони. Жизнь обоих впоследствии сложилась трагично, однако даже это выглядит вполне логично. Характер предопределяет судьбу, и такие люди, сколько бы они ни прожили, естественной смертью не умирают. Ассоциация собралась на свое первое заседание для обсуждения университетского вопроса, но тогда не смогла ничего решить. С тех пор члены ассоциации собирались каждый год, но все время принимали разные решения и не могли достигнуть единства голосования. На очередном заседании Чезаре Батисти озвучил лозунг «Триесте о нулла» – «Триест или ничто». Де Гаспери на это мягко возразил, что в доводах правительства имеется свой резон. И населенный разными национальностями Триест – не очень подходящее место для итальянского университета. По мнению Альчиде, нужно было выработать разумный компромисс. Но Батисте стоял на своем. Сторонники его требований напоминали присутствующим, что в парламенте Триеста еще с 1869 по 1888 год принимались резолюции, призывавшие к открытию итальянского университета. И тут один из депутатов парламента Трентино, Луиджи де Кампи, вдруг предложил вместо Триеста Инсбрук, как запасной вариант. По словам социолога Евы Бауэр, такое разнообразие предполагаемых для размещения итальянского университета городов связано еще и с тем, что в первые годы 20-го столетия студенты-итальянцы в Тироле были выходцами не только из Трентино. В процентном соотношении трентинских учащихся было всего лишь 26,8 против 40,2 из Далмации и 14,6 из Истрии. В начале века выбор места для своего университета был продиктован в значительной степени конкретными причинами, пишет Бауэр, такими как близость к дому или удобство размещения в родном городе. Только к 1903-1904 годам эти чисто бытовые факторы утратили свою главенствующую роль, уступив интересам политизированной группы из Трентино, ядро которой было сформировано из людей, вовсе университет не посещавших. То есть, в данном случае речь идет о явной политизации университетского вопроса и смещении его от чисто студенческих интересов к вопросам политическим и национальным. Инсбрук в то время был одним из богатейших городов Австро-Венгерской монархии, даже богаче Вены. В нем оказались сконцентрированы лучшие на тот момент наука и промышленность. В науке преобладали юридические и в еще большей мере медицинские и фармакологические дисциплины, лучшие в Европе. Уровень образования и грамотности населения был самый высокий в стране. Количество неграмотных составляло всего лишь 1,25% населения, 552 человека, из которых 228 женщины и 324 мужчины. Постоянно строились дороги, железнодорожные станции. Этот город был предметом гордости не только Тироля, но и Австрии в целом. Кстати, такое положение Инсбрука в Австрийской империи во многом и стало причиной инерции центра по отношению к последующим событиям. Город считался благополучным и как будто не вызывал серьезных опасений, а тревожные сигналы, поступавшие из этого региона, воспринимались как нагнетание паники и преодолимые трудности. Предложение де Кампи создать в Инсбруке итальянский университет выглядело странно и даже вызывающе, учитывая, что Инсбрук – столица Тироля и практически священная земля для пангерманистов. Некоторые даже решили, что это шутка. Но де Кампи вовсе не шутил. Он, в свою очередь, тоже напомнил собравшимся, что еще раньше – чем с 1869 по 1888 год, уже в 1863 году депутат Консолати поднимал вопрос о параллельном обучении на итальянском языке. И речь шла об Инсбруке. Только тогда предлагалось открыть не юридический, а медицинский факультет, в чем нет принципиальной разницы. Де Кампи сформулировал свой вариант в манере пламенного Батисти, через Инсбрук в Триест. По мнению де Кампи, можно было для начала ограничить требования одним только правовым факультетом в Инсбруке. Некоторые были за лозунг Батисти, другие, как де Кампи, видели в Инсбруке промежуточную станцию на пути в Триест. На 4-м конгрессе ассоциации в 1898 году было достигнуто соглашение по вопросу об Инсбруке. И в зимний семестр 1889-99 года в Инсбруке была создана местная ячейка организации «Società degli Studenti Trentini». Для немецких профессоров и студентов решения ассоциации и пропагандистские лекции юриста Франческо Менестрины послужили сигналом к тому, что теперь националистическое отношение к итальянцам можно не скрывать. Ведь, по сути, неофициальное государство, немецкая Австрия, тоже было иррредентой, так сказать, на территории Габсбургской монархии, а решение об открытии итальянского юридического факультета воспринималось как попытка захватить столицу немецкого Тироля. В сентябре 1900 года профессор Менестрина пошел еще на один рискованный радикальный шаг. Он выступил за введение защиты диссертаций на итальянском языке, что раньше запрещалось руководством университета. А с 11 по 14 декабря того же года был создан итальянский юридический колледж. Решение о защите диссертаций на итальянском языке в официальном порядке утвердил Джованни Паччиони, преподаватель римского права в Инсбруке. Примечание. Джованни Паччиони, 1867-1946 годы. Юрист, преподаватель римского права в Инсбруке. После отстранения в Инсбруке итальянской профессуры в 1904 году преподавал в Турине и Милане. С 1935 года работал в комиссии Итало-Абиссинии. Конец примечания. Два немецких профессора, Хруца и Вальднер, сразу обжаловали это решение, объявив его незаконным и не имеющим правовой основы. Но они не учли, что у опытного Паччиони были отменное знание истории законодательства и свой туз в рукаве. Прецедент 1878 года, когда уже был принят закон о правомочности итальянских диссертаций. Министерство культуры и образования Цислейтании подтвердило правоту Паччиони, но университетский совет, собравшийся в январе 1901 года, вновь обжаловал это решение, представив три аргумента. Во-первых, несколько членов совета проголосовали против. Во-вторых, из формулировки закона 1878 года неясно, идет ли речь просто об итальянской диссертации или о диссертации на итальянском языке. И в-третьих, в случае допущения другого языка возникнет расхождение между экзаменами на немецком языке и диссертацией на итальянском. Наконец, на ученом совете раздавались мнения, что стоит только разрешить итальянской на юридическом факультете, как того же потребует медицинская школа, гуманитарные факультеты, а потом и начальная школа. И это станет полным развалом государственного образования. Зашла речь и об опасности националистических столкновений в городе и за его пределами. Министр культуры и образования Вильгельм фон Хартель, человек либеральных взглядов, выразил оппозиционную по отношению к Совету точку зрения. Примечание. Вильгельм фон Хартель, 1839-1907 годы. Доктор филологических наук, министр культуры и образования, 1900-1905 годы, либерал, активный сторонник усовершенствования женского образования. Конец примечания. Он объявил решение ученого совета исключительно его субъективным мнением и подтвердил решение Центра о защите итальянского преподавания и профессуры. После этого итальянец Менестрина был возвращен на кафедру и признан в качестве лектора. Именно это воодушевила студенческую ассоциацию «Трентино». Она ускорила подготовку итальянского юридического факультета в Инсбруке и запросила разработку финансовой базы факультета для оплаты педагогов и выплаты стипендий. Де Гаспери в это время несколько сближается в своих взглядах с радикальным Батисти, утверждая, что национальная народная идея нужна итальянцам, а университеты всегда становились кузницей, где ковались и обретали форму интеллектуальные идеи всенародной революции. Председательствуя на собрании Ассоциации студентов Трентино в 1902 году, он говорил о конкурентоспособном итальянском университете, опирающемся на традиции великих предков, гораздо более древних, нежели немцы или славяне. Де Гаспери даже защищает атеистические воззрения социалистов от нападок католического сообщества. Это был единственный момент, когда взгляды непримиримых оппонентов в итальянском лагере сошлись, и противником итальянцев была только немецкая сторона. Здесь на сцену впервые выходит еще один участник событий, уроженец Инсбрука, член имперского совета и немецкий депутат парламента от Тироля Эдуард Эрлер, адвокат, политик, националист и вице-мэр родного города. Эдуард Эрлер родился 25 сентября 1861 года в Инсбруке, и с этим городом был связан весь его жизненный путь. Он учился в реальной школе, потом в гимназии и в Инсбрукском университете, стал юристом и получил адвокатскую практику, которая вернется после многолетней политической и административной деятельности. Юридическая уравновешенность и проницательный ум сделали его заметным членом местного общества, и вскоре он стал членом провинциального национального собрания и заметным политиком Тироля, прикомандированным в 1901 году к императорскому совету. Но немалую роль в его административной карьере сыграл и бунтарский националистический дух, близкий так называемым младотирольцам, немецкой культурной элите края. Эрлер, этот так называемый иррадантист пангерманского образца, основал националистическую народную партию и стал издавать газету «Тироллер Тагблат» – «Тирольский дневной листок», чтобы увеличить круг своего влияния. Вся эта бурная политическая и общественная деятельность значительно разнообразила, но и усложнила жизнь Эрлера, который теперь, наподобие гонца, беспрерывно курсировал между Тиролем и Веной с докладами и поручениями. 43 года – прекрасный цветущий возраст для политика. Доктору Эрлеру даже удалось гармонично соединить свои радикальные настроения с муниципальной деятельностью. Одно не мешало другому. Но была у него одна слабость, делавшая его эмоциональным и неуравновешенным человеком – любовь к искусству. Опасность конфликта не на шутку беспокоила депутата Эрлера. Пользуясь своими полномочиями, он напрямую обратился к медлительному министру образования с вопросом, собирается ли тот предложить согласованное разделение университета Инсбрука и как это будет юридически оформлено. Вполне логичный шаг для политика и законника, если учесть, что до сих пор высказывались одни лишь мнения, но не конкретные юридически оформленные предложения. Министр-либерал продолжал размышлять, и четкого ответа на свой вопрос Эрлер не получил. Отчасти это напоминает давно прижившийся в монархии Габсбургов метод двойной стратегии. Готовность идти на мелкие уступки, но никогда не касаться главного. Очевидно, Хартль полагал, что это временные трудности, и все разрешится само собой. А может быть, его гораздо больше занимала его собственная репутация либерала и новатора. Поэтому, вдохновенно разрабатывая законы о женском образовании, он совершенно упустил из виду молодых разгневанных мужчин в центре Инсбрука. А немецкие националисты столицы Тироля даром времени не теряли. Они решили созвать в конце октября 1901 года совещание своих представителей и настаивать на закрытии лекций Франческо Менестрины. Ученый совет был поставлен в известность о предстоящих беспорядках, но не принял мер. С 29 по 31 октября лекции итальянского профессора срывались бойкотом. Националистически настроенные немецкие студенты свистели и барабанили по столам. Итальянская часть зала ответила на это дружным пением итальянского гимна. Попытки ректора Мирбаха и профессора Демелиуса повлиять на протестующих и навести порядок на лекциях успеха не имели. Примечание. Франц Ксавер Мирбах фон Райнфельд. 3 декабря 1850-го, 11 февраля 1919 года. Барон. Работал в финансовой прокуратуре и финансовых советах. Позднее профессор университета Инсбрука. Ректор в 1900-м, 1901-м и 1908-м годах. Член братства AGV Вьен. Эрнст Демелиус. 10 июля 1859 года, 28 июля 1904 года. Потомственный юрист. С 1895 года преподаватель в Вене. В 1896-1897 годах ректор и профессор Университета гражданского судопроизводства в Инсбруке. Конец примечания. Лекцию профессора Паччиони тоже сорвали, и он покинул зал под крики студентов. Волна демонстраций и беспорядков докатилась до столицы Цислейтании. В Вене на митинг солидарности собрались около 300 итальянских студентов. Католическая ассоциация немецких студентов пока не вмешивалась, но написала президенту письмо, в котором высказала свое несогласие с нестабильным положением в городе. Тем временем барон Мирбах по состоянию здоровья уходит с поста ректора, и его место занимает доктор минералогии Алоис Катрейн. Алоис Катрейн, 1853-1936 годы. Уроженец Боцена, Больцано. Доктор философии и приват-доцент минералогии. Специалист по кристаллам. Ректор университета в 1901-1902 годах. Катрейн начал свою деятельность с того, что попросил профессора Менестрину временно отказаться от лекций, а потом переложил всю ответственность на Министерство образования и запросил у него дальнейших инструкций. Из министерства последовала недовольная отповедь с обвинениями ученого совета в пассивности и неспособности прекратить беспорядки в Инсбруке, о которых совету было известно заранее. По резолюции министерства ученый совет университета обязан был продолжать учебный процесс при любых обстоятельствах. Министерство во главе с Хартелем, сидя в центре, вело себя так, как будто речь в Тироле шла о какой-то паре уличных хулиганов. Ученый совет обратился к студентам с призывом сохранять порядок. Но уже в ноябре полсотни итальянских студентов отправились на инаугурацию ректора Катрейна, чтобы потребовать возвращения Менестрины. К ним присоединились около 200 итальянских рабочих. Жандармерия в это шествие не вмешивалась, но никаких крупных стычек тогда не последовало. Позднее к трентинским итальянцам присоединились итальянцы из Граца и Вены, и в ноябре продолжились демонстрации, закончившиеся арестом 11 человек, двое из которых были из Инсбрука. У демонстрантов изъяли немногочисленное оружие, пару револьверов, стилеты и кастеты. При этом министр образования Хартель, обвиняя ученый совет в нерешительности, по-прежнему не предпринимал никаких действий и отвечал на все запросы расплывчато и уклончиво. В частности, 7 ноября он высказал предположение, что открытие итальянского университета права решило бы проблему межнационального конфликта. Но собравшийся 12 ноября 1901 года Совет немецких студентов во главе с профессорами Карлом Райтлехнером, Виктором Долламейером, а также докторами медицины Финком и Лобом от общества А.В. Брихия выслушал ряд сообщений бескомпромиссного характера. Примечание. Карл Райтлехнер, 1833-1909 годы. Профессор, химик и предприниматель, автор работ по машиностроению. Член братства Германия. Виктор Долмайер, 26 сентября 1878 года, 3 декабря 1964 года. Профессор, специалист по германистике, член Альпийского клуба. Конец примечания. Тема заседания была сформулирована однозначно. Немецкое либеральное сообщество студентов в решительной борьбе с разделением университета Инсбрука. Выдвигались следующие требования. Защита работ в университете Инсбрука должна проводиться без участия итальянских преподавателей. Итальянские преподаватели не должны проводить тестирование немецких студентов. К немецкому языку должно проявляться уважение как к официальному языку университета. Студенческий совет выразил надежду, что ученый совет согласится с этими требованиями, а потом перешел к угрозам по отношению к итальянским демонстрантам. За этим немедленно последовало совещание итальянских студентов. Оно состоялось 14 ноября. Итальянцы приняли и представили ректору Катрейну свои тезисы. Равные права для всех слушателей и мирное сосуществование. Равные права для итальянских преподавателей должны соблюдаться до создания университета в Триесте. Итальянский язык получает статус переговорного на экзаменах и при общении с правлением университета. Все сертификаты итальянским слушателям выдаются на этом языке. Министерство образования потребовало от руководства университета возвращения профессора Менестрины к преподаванию, и 15 ноября он прочитал первую лекцию в относительно спокойной обстановке. Но лишь потому, что главное столкновение студентов перекинулись в Вену. Там итальянцев поддержали еще и словаки. В ноябрьском докладе министру Хартелю тирольский губернатор, верный слуга империи граф Франц фон Мервельт, писал: «Цель, которой добиваются итальянские иррадентисты и их социалистические сторонники, абсолютно ясна. Они хотят вызвать провокацию своими непомерными требованиями, и все это ради того, чтобы мирное сосуществование немецких и итальянских студентов в местном университете, которое только что было достигнуто неимоверным трудом, стало невозможно. Следовательно, решение вашего превосходительства об открытии итальянских университетов на их земле очень своевременно». Примечание. Франц фон Мервельт. 14 июля 1844 года, 27 января 1916 года. Граф, тайный советник, до 1889 года, президент Силезии. В 1890-1901 годах губернатор Тироля, предшественник Эрвина фон Шварценау. Отличался монархическими взглядами. Конец примечания. Но и впоследствии ни ученый совет, настроенный на мнение немецких студентов-националистов, ни Министерство образования, продолжавшее линию пассивного непротивления, не смогли прийти ни к какому решению. Наконец, Совет предложил создание отдельного юридического факультета, не входящего в систему университета и находящегося на другой территории. Но министерство отказалось под предлогом отсутствия финансовой базы и места для его расположения. По всей видимости, министерству больше пришлось бы по душе пресловутое разделение обучения на самой территории университета, определяемое интересным политологическим термином «утракюсерунг», обозначающим «размежевание», «разделение» и вошедшим в обиход именно из-за национального вопроса. Такое отношение власти к серьезным общественным проблемам объяснялось исключительной близорукостью либерально настроенных и бюрократизированных венских чиновников, нечасто заглядывавших в далекий Тироль и, очевидно, считавших его экзотической горной деревней с благодушными крестьянками в вышитых костюмах и бородатым Андреасом Хофером на постаменте.